Глава 15. Нечто подобное, видоизменение вашего восприятия происходящей реальности, также обязательно должно теперь уже произойти. Только не процессом пробуждения, но через титанический труд ваш за краткий период времени, по замене одной призмы, преломляющей для вас всю реальность, на другую, истинную и вечную. Если вновь упомянуть принятые в данном обращении понятия, то та условная призма инстинктивно-чувственных эгоистических особенностей, которая является корневой основой в вашем восприятии всей существующей реальности и которая пока еще остается присуща каждому из вас без исключения, должна обязательно поменяться на духовную. Преломление всей реальности, через которую всегда будет создавать для вас только те условия, на основе которых только лишь и возможно вам существовать гармонично. Вам еще предстоит понять полноту истины о том, что все ваше жизнеустройство на всей Земле, без исключения, полностью зависит от вашего духовного мира, от которого полностью зависят ваши мысли с выраженными чувственными требованиями, именно на основе которых происходят все события внутри вашей цивилизации. Все эти события носят одну единую характерную особенность, абсолютно полностью зависящую от вашего чудовищного эгоизма, подменившего собой ваш духовный мир. Все ваши войны и то бесчисленное множество немыслимых глупостей, приносящих всем вам нежелаемые горькие последствия, есть прямой результат действия вашей объединенной мысли с выраженным ненормальным чувственным требованием. И если сила одной такой ненормальной мысли не очень велика, но так как вы на всей Земле думаете одинаково по одному принципу в единой зависимости от эгоизма, проявляющегося и в индивидуальной форме, и в групповой, и в общенациональной, то ваши такого рода усилия обязательно сливаются вместе из-за своей однородности. При этом общая сила резко возрастает, складываясь. А так как вы все до единого на всей Земле прилагаете по сути своей одно и то же усилие, то в объединенном состоянии ваши такого рода усилия приобрели нечто грозное и крайне опасное, независимо, какими формами жизненных проявлений вы занимаетесь. Пребывая в такой мысли-чувственной среде, ваша цивилизация неизбежно должна была время от времени утопать в крови, пролитие которой происходит беспрестанно и в прочих бесчисленных бедствиях. Такими вас никогда не принимала природа и закрывается от вас до дней нынешних, отчего вы никак не вырветесь из объятий болезней всевозможных. Та природа-мать, на которую вы всегда смотрите свысока и только как на объект услаждения тела своего, непонятно от какой одури назвав себя царями ее. Такими совместными усилиями вы создали своеобразную условную среду легко воспламеняющихся паров, провоцирующую вас насыщенностью своей на высекание опасной искры, появление которой, даже самой маленькой, неизбежно влечет большие возгорания, выжигающие большие провалы не только в организме вашего общества, но и в природе Земли, порождая обильные стоны и вопли пораженных. Вы знаете, что это нехорошо, но вы ничего не сможете сделать против, пока вы рабы собственного эгоизма. Несмотря на все ваши выраженные внешне эффектные действия, призванные говорить о вашем якобы разумном намерении, неизбежно и бесконечно, самостоятельно разжигая пожарища большие и малые, вы тщетно в течение тысячелетий стремитесь построить общество желанного благоденствия. При этом по всей земле, в различных обособленных малых и больших обществах, вы одинаково упорно стремитесь формировать жизнеустройство по одному и тому же примитивному принципу, корневая суть которого остается одной и той же как в древних племенах, так и в обществах времени сегодняшнего. Но вы не можете от этого отойти, ибо вас вынуждает на это условия, вами же всеми созданные. Где только лишь культу большей материальной ценности предоставляется исполнять роль внесения дикообразной миротворческой миссии. Вся эта единая характерная система жизнеустройства всего вашего общества в целом имеет единый корень, единый ствол, а через различные обособленные общества проявляется наиболее толстыми ветвями, непосредственно отходящими от ствола. А далее, внутри этих всевозможных, бесконечно подозревающих в коварстве друг друга обществ, эти ветви продолжают внешне неповторимо ветвиться на еще более мелкие ветви не единожды, и где все эти ответвления усыпаны огромным множеством листвы, гомонящей беспрестанно от постоянного недовольства, вечно неудовлетворенного эгоизма. Древо глобального эгоизма с крайне невзрачным обликом – вот герб на щите существующего человечества. Вся эта уродливая система выросла исключительно на основе соответствующих ваших мыслей и желаний и продолжает существовать за счет психических энергийных особенностей, вложенных в такого рода мысли и желания. Так же, как и состояние любой клеточки вашей плоти влияет на общее состояние всего вашего организма, ибо эта клеточка связана единым энергийным полем со всеми, без исключения остальными клеточками, из которых полностью состоит весь организм. Так же и каждый из вас, независимо от понимания и желания, неизбежно влияет на общее состояние всего человечества. Опять же, независимо от того, разделены ли вы друг с другом абсурдными названиями или нет. Во время моего воплощения, благодаря плоти, я на равных с вами вливаюсь в вашу общую энергийную среду, и до пробуждения моего качества моей плоти незначительно влияют на окружающие энергийные проявления. Но после пробуждения сила Духа, милостью Божией частично приоткрытая, очень значительно и быстро начинает видоизменять по качеству природные энергийные особенности моей плоти, что незамедлительно начинает влиять на всю характерную энергийную среду вашего общества на всей Земле, а также и на энергийную среду природы. Только прежде всего мое влияние и сила направлены в вашу сторону, ибо именно во благо ваше все и происходить стало. Во времена древние мое пробужденное состояние длилось недолго, да и сам дух приоткрыт был незначительно в связи с крайне диким и примитивным состоянием жизнеустройства общества. Поэтому закономерность, о которой я начал говорить, сказалась незначительно. Иное дело во времена нынешние. С каждым разом дух мой все более высвобождается, что все активнее и значительнее сказывается на всей вашей общей энергийной среде, где на воздействие моего духа послушно и индивидуально своеобразно отзываются энергийные особенности каждого из вас. И теперь ваш внутренний мир задвигался в соответствии с законами, которые я стал проявлять реально, отчего с момента пробуждения моего древо лжи, олицетворяющее образ существующей формы вашей жизнедеятельности, стало ускоренно и теперь уже безвозвратно засыхать. Но великий Бог осторожно и понемногу позволяет разворачиваться свершению, чтобы видоизменения в обществе вашем не стали происходить слишком резко, создавая чрезмерные трудности. хотя трудности могут очень быстро умножаться, ибо дух свершения действует противоположно усилиям эгоизма вашего, а значит, именно эгоизм начнет особенно беспокоиться и может проявляться через вас часто в крайне дикой для вашего времени и абсурдной форме. И какими бы к этому часу глобально коварными замыслами кто-либо из вас не обладал, все носители этих замыслов из рода человеческого в данное время не могут знать, какую именно роль на самом деле им, подобно марионеткам, надлежит исполнять от воздействия незримого для них, противостоящего вам разумного мира, временно испытывая мнимую радость от определенных успехов по мере исполнения имеющихся эгоистических замыслов. Будьте ныне до предела бдительны и ни в коем случае не судите друг друга. Ибо, пока вы все еще рабы эгоизма собственного, шаги ваши легко предсказуемы, и сделать всех вас исполнителями программы пагубной не составляет особого труда. Причем каждый такой исполнитель будет глубоко уверен, что делает усилие правое. А ныне, в эпоху свершения, решающего судьбу рода человеческого, вам особенно будут обильно навязываться роли всевозможные в исполнении программы для вас пагубной во всех основных сферах жизни вашей, в религиях и философии, науке и силовых ведомствах, а также во всех прочих общественных организациях, где прежде всего основную немаловажную роль должны сыграть те из вас, кто осознанно или неосознанно способны стать проводниками информации и определенных энергийных особенностей от курирующего вас, враждебного вашей цивилизации источника. Использовать вас в этом случае в качестве марионеток можно легко, учитывая горящее в вас нереализованное эгоистическое желание сыграть значительную роль в жизни своего общества, а если удастся, то и в жизни всего человечества. При этом каждый из вас внутренне предрасположен с готовностью ухватиться за древко знамени, двигаясь в первых рядах. Одним из главных благоприятных условий, при которых вас можно сделать исполнителями пагубной программы, является ваша эгоистическая самоуверенность в том, что вы считаете себя способными легко определять истинность происходящих вокруг вас событий, тем самым неосознанно проявляя себя неким ценным мерилом. Именно это элементарно. Вы можете себя проверить, проявляется в вашем активном стремлении найти только недостатки во всем, что не совпадает с вашими интересами, и тем более, что вам пока еще непонятно, в приложении неизменных усилий, в осуждении вам неугодного, проявляя несдержанно сарказм, надменность и прочие разнообразные нечистоты своего внутреннего мира. Вам оказалось трудным осознать, что эгоизм, лежащий в основе всей вашей жизнедеятельности, вынуждает вас в угоду ему постоянно стремиться находить только недостатки во всей происходящей вокруг вас реальности. Тем самым вы осознанно или неосознанно постоянно стремитесь возвысить себя, где при этом вы часто находите временное мнимое успокоение по поводу недостатков своих, когда вам удается увидеть то же самое в ком-либо из окружающих, а еще для вас спокойнее, когда увидите на стороне еще больше недостаток, и тогда вы начинаете казаться сами себе такими, как будто у вас и вовсе ничего недостойного нет. Некоторые из вас стремятся рядом с собой удерживать тех, кто имеет по возможности большие недостатки, ибо тем самым вы стремитесь подчеркнуть свои достоинства. Хотя часто в этом не решаетесь себе признаться. А к тем, кто был с вами в одном порочном уровне и однажды устремился стать лучше, вы часто стремитесь применить слово «предатель», выразив к ним презрение и бурю негодования. В более же диких обстоятельствах неизменно пробуете отомстить. Ну а если в поле вашей деятельности попадает некто, претендующий на отсутствие недостатков, вы внутренне начнете усиленно ожидать подтверждения о наличии хотя бы маленьких недостатков в нем. И тогда на радость эгоизму, в ответ на чувственные ожидания ваши, обязательно придут слухи зловонные, которые вы поглотите тут же, получив мнимое успокоение. Никто из вас в этом случае не усомнится пришедшим слухам тем, ибо эгоизм ваш всегда заинтересован в них. А когда все общество покрыто проказой эгоизма, и каждый из вас склонен доверять мерзостям о ближних своих, то слухи эти неизменно множиться будут, и перебоя в них вы не узнаете. В связи с определенной присущей вам психологической особенностью вы неизбежно попадаете под влияние одной жизненно важной для вас закономерности. Всякий, ищущий недостойное, всегда сможет найти его и даже там, где царствует только одно достоинство. Всякий же, ищущий достоинство, найти их сможет только там, где они есть. Внимательнее и критические – посмотрите в себя. Помните, что до тех пор, пока вы предрасположены постоянно искать вокруг себя недостойное, будете обречены на блуждания горькие и бесконечные, где достойного в этом случае вам не найти. Не это ли делает ныне особенно активно каждый из вас? А в результате становитесь емкостью, ложью переполненной. Чтобы узнать содержимое кувшина, необходимо наклонить его и оценить выбегающее из отверстия в нем. Вы есть сосуд, а уста ваши — отверстие, из которого призвано изливаться то, чем вы наполнены. А что ныне в обилии источают уста ваши? Воистину, о многих можно сказать, что вы — сосуды, мерзостью заполненные». И всякий, говорящий о гневе праведном в себе, слепец неразумный. Ибо не может быть у вас гнева праведного, доколе эгоизм над вами властвует, и вы друг с другом соперничаете».